город в огнях, все сияют и мы на улицах столицы. Город не спит в это время зимы, и наши счастливые лица. Снег с неба, снег с неба падает, и это радует по крышам, по крышам. Побежим, снежинки губами держи. Желания станут возможны. Снег с неба, снег с неба падает, и это радует по крышам, побежим, снежинки губами держи.